Это началось 4 года тому назад. Да, 4 года будет 17 августа. Ее муж заказал мне с нее портрет, и я к ним приезжал для сеансов. Ее муж носит старинную аристократическую фамилию, богат, несметно, красив, несмотря на свои 64 года, и благороден на редкость. Ей всего 26, и он ее мужем является только номинально. Она, дочь его боевого товарища, осталась сиротою, и он не придумал лучшей формы опеки, как жениться на ней, и относится к ней как отец. Буквально. Она платит ему привязанностью и ухаживанием. И вдруг я на дороге. Я со своей любовью. Да, так началась наша любовь. Санин закурил папиросу, бросил ее, взял новую и заговорил снова. Должно было случиться то, что случилось. Она забеременела. Да, это было наше счастье и наш ужас. Счастье увенчать любовь свою живым плодом, ужас открыться. Не для меня. Я всегда молил ее об этом, но для нее. Она была убеждена, что ее муж не перенесет этого открытия. Приводил ее в ужас и скандал, который мог разразиться в обществе. Она — женщина своего круга, своих понятий. Я понимал ее и разделял ее страхи. И тут нам выпала вдруг удача. Генерал уехал в Англию, оттуда в Америку на 7 месяцев. Он звал с собою жену, но она уклонилась и назначила ему свидание в Париже. Это было удачей. Она уединилась и родила прекрасного мальчугана. Лицо Санина озарилось широкой, светлой улыбкой. И началось наше новое счастье. Счастье отца и матери. Я его поместил в надежные руки, а потом решил, едва отнимут его от кормилицы, перевести к себе. И все пошло прахом. Он тяжело перевел дух и продолжал. Это случилось совсем недавно, всего с месяц. Она приехала ко мне в безумном ужасе и показала письмо от какого-то негодяя. Негодяй писал, что знает про ее связь, знает, что у нее есть ребенок, и где он, и что он все это огласит, если она не заплатит ему 5000 рублей. За эту сумму он продавал ее письма. Письма ко мне. Я бросился в спальню, где в ящике стола держал ее письма. Их не было. Да, только тогда я понял, как надо беречь тайны. Надо сжигать все. Записку, ленточку, всякий знак. Надо держать себя с любовницей, как с зачумленной. А я, болван, берег ее каждое письмо, как святыню. Он ударил себя по лбу и сжал кулаки. Очевидно, их украл мой слуга. И едва уехала Вера, как я набросился на слугу. Я его встряхивал, как мешок, швырял, как кошку. Я готов был пытать его огнем и железом. Он ревел, ползал на коленях и во всем сознался. Через других слуг-негодяев он узнал, что один мерзавец платит хорошие деньги за господские письма. Мой каналья был не дурак. Несомненно, он знал нашу тайну и отправился к этому Дергачеву. Да, и продал меня за 300 рублей. Он помолчал, потом продолжал. Слугу я выгнал, а сам поехал к Дергачеву в Павловск и вызвал его на вокзал. Там я объяснился с ним. Я предложил ему 2000. Он вскочил, сел, снова вскочил, и лицо его теперь горело злобою. Тут и начались пытки. Он торговался и после каждого свидания слал ей письма с угрозами, а она ехала ко мне и писала ко мне умоляющие письма. Это был месяц сплошных мук. Я все же выторговал 1000. Он согласился отдать мне письма за 4000. Санин горько усмехнулся. Значит, за 1000 он припрятал 3 письма. Ловко. Да? И он продолжал. 26 числа я собрал всякими способами 3000 рублей и известил его, что 27-го куплю свои письма. Я бегал, искал, но нашел еще только 100 рублей. И я поехал. Патмосов кивнул. Мы условились встретиться в 10 часов вечера. Я ждал его, он не шел. Одно это ожидание уже обозлило. Наконец он пришел. Санин перевел дух. И тут началось. Я сказал, что остальные 400 я отдам ему завтра. Он ответил, как хам. Тогда и письма, и хотел уйти. Я удержал его и стал упрашивать. Мы начали спорить. Он дразнил меня, то вынимал пакет из кармана пальто, то прятал его назад. И ничего бы не было, сказал Санин, если бы не пустяк. Он тяжело перевел дух. Я взял его за пальто, за борт. А он вдруг заорал. «Вы хотите убить меня?» И толкнул. Во мне словно пружина лопнула. Все завертелось, закружилось, и когда я очнулся, он лежал на земле. Я нагнулся. Кровь. Тогда я понял, что сделал. По моей палке текла кровь. Ко мне вдруг вернулось спокойствие. Я нагнулся к нему и выдернул у него из кармана пакет. Потом отошел, старательно вытер и вычистил палку и пошел на музыку. Повидал двух-трех человек и пешком вернулся в Царское, где я живу у своего приятеля. — Вот, — окончил он. На другое утро я послал ей письма. Он замолчал и опустился в кресло, закуривая 15-ю по счету папиросу.